Глава 39. Протекторы Карнавы прибыли в выбранный рыбацкий поселок примерно через час после разговора со служащим порта. Какими-то особыми достопримечательностями эта деревушка похвастаться не могла. Два десятка домов вдоль единственной улицы. Зато у каждого жителя своя лодка или даже несколько. С места, с которого смотрели протекторы, было отчетливо видно, что самыми разнообразными малыми и средними суденышками забит весь берег. Часть их стояла даже на песке, очевидно, нуждаясь в починке. Запах рыбы, как приклеенный, витал над поселком, даже несмотря на ветерок с моря. Микаш чуть отъехал в сторону и спросил у идущей куда-то женщины, где находятся потерпевшие кораблекрушение люди. Та удивленно глянула на него и пожала плечами. «В общем доме, конечно». «Да, надо было сообразить», — пробормотал духовник, вежливо поблагодарив за подсказку. Здание, на которое женщина указала, единственное, существенно отличалось размерами от остальных. Легко верилось, что при необходимости там могли поместиться все жители деревни. Как правило, его использовали именно для собраний, но бывали вот такие форс-мажорные случаи. Туда-то протекторы и отправились. На пороге их встретил невысокий мужичок с цепким настороженным взглядом и назвался местным старостой. Ранрео тоже представился. «Нам хотелось бы побеседовать с этими бедолагами с корабля», — пояснил Лоу цель их визита. Староста буркнул что-то вроде «пожалуйста» и отступил, давая спешившимся протекторам войти. В общей комнате были довольно толково организованы лежаки со всем необходимым, а в дальнем конце стоял стол с нехитрой снедью. «Женщины в соседней комнате», — добавил староста, указывая на неприметную дверь в противоположной стене. Она поменьше, но и женщин только двое. Ранрео глянул на Альзерела, и тот направился туда. Вежливо постучав, представился и попросил открыть дверь, что было незамедлительно сделано. Лоу и остальные протекторы тем временем вглядывались в лица шести мужчин, которые имели несчастье плыть на затонувшем корабле. Хальдор сделал пару шагов в сторону, чтобы иметь возможность видеть, что происходит в комнате женщин. Он помнил, что один из их фигурантов — предильщик, а это может быть чревато неприятностями. Конечно, Альзерел, как и должно адъютанту старшего протектора, может колебать энергию, но подстраховка не помешает. Микаш тем временем проверял, не наложены ли на, по выражению Ранреу, бедолаг, чары иллюзий или еще какой-нибудь маскировки. Чтобы не вызвать подозрений, Лоу тем временем выражал свое сочувствие, задавал вопросы относительно кораблекрушения. Мужчины отвечали неохотно. Их уже спрашивали об этом сегодня, и не раз. Первоначальная радость от факта спасения уже прошла, и усталость брала свое. А один из них так и вовсе не находил себе места. В момент происшествия он находился на другом конце корабля от своей жены, и теперь не имел никаких сведений о ее судьбе. Микаш ему искренне сочувствовал, но помочь никак не мог. Сказал только, что присутствие смерти, какое порой ощущается рядом с теми, кто потерял близкого, он не чувствует. Но это еще ни о чем не говорит. Да, утешение получилось слабое. Зато и чар, меняющих внешность, духовник не обнаружил. Тем временем Альзерел вернулся на свое место подле старшего протектора. Тот кинул на него вопросительный взгляд. Адъютант лишь покачал головой. Не похоже, что кто-то из дам был переодетым мужчиной. На это не особо и рассчитывали, но чего только не случается. Из тех, кто находился в большой комнате, под описание предельщика не подходил никто. На его спутника был немного похож как раз тот парень, который волновался за жену. Но у него на левом ухе практически отсутствовала мочка, причем явно уже давно. А такую особенность внимательный продавец из магазинчика господина Салмео вряд ли мог не заметить. Кстати, сам юный демон очень переживал случившееся. До этого ему никогда не приходилось сталкиваться с людьми, попавшими в подобную ситуацию. Он очень смущался в своем желании помочь, но тем не менее пытался что-то сделать. Сочувствие отражалось в его глазах, делая их просто огромными, и это невероятно подкупало окружающих. Даже потерпевшие кораблекрушение стали охотнее разговаривать. Женщины, услышав столь молодой голос, тоже вышли из своей комнаты и уже через минуту оказались покорены столь подкупающе милым созданием. Ранрео только усмехнулся. Как все-таки удобно. Сам же повернулся к старости и спросил. «Это все, кого вы нашли?» «Кроме одного», — скупо ответил тот. «И где он, этот один?» Тем же тоном уточнил Лоу. «Да Вахна его знает. Как отдышался немного, так сразу и ушел. Даже не поел. Кусок хлеба только с собой захватил». «Даже так?» — почувствовал след Ранрео. «А он назвался?» «Буркнул что-то. Никто не понял. Мы не стали пытать. Вахна его знает, что у него на уме. А он не выглядел безобидно». Мужчина немного подумал и нехотя добавил. «Даже дрожа от холода». «А как он выглядел? Внешность, в смысле?» «Да как, мужик как мужик. Волосы темные, без бороды. Глаза так близко». Староста показал на себе, сжимая и разжимая пальцы перед глазами. «Ну, почти у носа». «Темные глаза, посажены близко друг к другу», — задумчиво процитировал Элайтер. «Да кто их знает? Может, и темные. Но близко — это да». «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — читалось в направленном на Корнелла взгляде Ранрео. Протектор едва заметно наклонил голову. «А не было у него около шеи вплетенных волосы оранжево-синих нитей?» Староста задумался. «Кажись, были», — кивнул он. Лоу недовольно поморщился. А сначала казался таким внимательным, все замечающим. Но тут на помощь пришла одна из женщин. «Точно были». На миг она отвлеклась от Никки, уделив внимание и другим мужчинам. «Мы с ним в одной лодке сюда плыли. Я еще там заметила». «Какова вероятность того, что тут мог оказаться еще один последователь колдовской школы Марвара?» — тихо сказал Олестер Элайтеру. Тот кивнул, поддерживая скепсис в голосе молодого человека. «Вы не знаете, куда он направился?» Ранрео, видимо, пришел к тому же выводу. Что-то в интонациях старшего протектора заставило людей заволноваться. Они принялись усиленно вспоминать, хотя в их нынешнем состоянии такое было непросто. «Он спрашивал, как быстрее всего добраться до Южного острова», — наконец разгреб закрома памяти староста. «Я слышал, как он уточнял это у одного из наших». «До Южного острова Карнавыше?» — уточнил Лоу. «Конечно. А до какого еще?» — удивился мужчина. «Действительно», — пробормотал старший протектор. Но Микаш промолчать не мог. «Так в Нарреше тоже есть Южный остров». Его смерили не особо одобрительным взглядом. «Я могу позвать вам того, с кем этот тип разговаривал», — не стал припираться глава деревни. «Будьте добры», — кивнул Альзерал. «Вахны вас раздерите! Как же долго!» — прорычал, но пока очень тихо, Хальдор. «Как же это бесит! Вот же ж, нах ты забери! Неужели нельзя побыстрее?» Чтобы не пугать лишний раз местных жителей, Фар спрятал свой огонь, представ в человеческом облике. Это еще больше его злило. Однако, на счастье деревни, ее жители не довели Рошела до следующей степени ярости. «Он спрашивал, как до Южного острова добраться», — рассказывал появившийся вместе со старостой рыбак. «Этим днем он вынужден был остаться дома из-за некоторого недомогания. Я ему сказал, что тут, в общем-то, близко. До порта добраться, а там на корабль. Они постоянно туда-сюда ходят. Но ему не подошло. На лодке же можно было. Но это еще более долго и слишком рискованно. Тогда я ему рассказал, что недалеко отсюда есть один парень, ну, со способностями, который может вот этим вашим туннелем куда надо перекинуть». Стоит ли говорить, что именно туда протекторы и отправились? Причем со всей возможной скоростью. У предельщика рыбки было преимущество в несколько часов. Почему-то мужчины не сомневались, что раздобыть лошадь для него не станет проблемой. «Но зачем ему на Южный остров?» — недоумевал Микаш. «Да мало ли». Кони взбирались в горку и невольно сбавили шаг, так что возможность поговорить была. «Может, там тот, кому он может передать зеркало? Или есть где схорониться? А может, какое-то особое место? Например, для ритуала подходящее?» «Как на пиратском острове?» «Только не это!» — застонал духовник. «Еще одного ритуала я не выдержу!» «Ха! А представляешь, каково самому зеркалу?» — усмехнулся Ранрео. «Таскают его туда-сюда. Никакого уважения!» «Может, тогда оно само выберется?» — с надеждой уточнил его собеседник. «Может. Только что мы Карнаве скажем?» «М-да. Иногда с Наррой проще договориться. Женщины снисходительнее». «Если настроение хорошее», — буркнул Хальдор. «Кстати, о Нарре. Какова вероятность того, что ее защитники последуют за нами?» «Велика», — кивнул Ранрео. «Но даже если так, то у нас выигрыш по времени». Он помолчал и добавил. «К тому же я попросил всех там присутствующих говорить, что этот рыбка отправился на Северный остров».